Следователь ожидал, что говорливость Хаджи поубавится, как только он своими вопросами нащупает наиболее уязвимое место в производстве сладостей. Но ничего подобного не произошло. Начальник производства имел незавидное самообладание, и Николаю Федоровичу не удалось узнать, чего так боится Абдулаев. «Нет». «Определенно, здесь есть криминал. Просто он о нем пока ничего не знает. Не исключено, что Абдулаев мог организовать параллельно со сладостями распространение наркотического сырья. Но кто конкретно организовал? Кто прямо или косвенно причастен к этому? Предстоит узнать, и здесь нужна кропотливая работа местных товарищей». При таком раскладе излишне беспокоить Абдулаева и его подчиненных было просто вредно. «Не надо этого делать. Они и так чем-то напуганы», — подумал Мошкин и решил покинуть Абдулаева. Сославшись на нехватку времени, Николай Федорович отказался от предложенного обеда, несмотря на все старания Хаджи. При рукопожатии Николай Федорович еще раз ощутил неприятную влажность руки начальника производства и вновь незаметно вытер свою руку носовым платком. Минутой позже машина стремительно неслась по направлению к центральной усадьбе совхоза. Проехав километров 5, он попросил сержанта остановить машину. Закурив, Мошкин вышел из нее, походил по обочине, мысленно взвешивая все происшедшее с ним несколько минут назад. Из разговора с Абдулаевым он понял, что сегодня Гулимов тоже находится на загрузке контейнеров. Николаю Федоровичу хотелось рискнуть и поговорить с ним до того, как он встретится с Абдулаевым. Вернувшись в машину, он попросил шофера ехать на грузовую станцию в Маргилан, где в это время загружал контейнеры Гулимов. Остановились неподалеку от проходной, и Мошкин направился на поиски Гулимова. Он действительно руководил погрузкой контейнеров. Уже в процессе беседы с ним Мошкин понял, что агроном на преступника не похож. Уж очень робок и стеснителен, да и работал всего 2 года после окончания сельскохозяйственного техникума. Ничего криминального от него выудить не удалось, он в точности или близко к этому повторил рассказ Абдулаева. После получасовой беседы, отпустив агронома, Николай Федорович поехал на центральную усадьбу совхоза. В бухгалтерии Мошкин провел около 3 часов, просматривая договора на поставку сладостей совхозом. Наконец, его поиск увенчался успехом. Он держал договор на поставку продукции в Воронеж на базу №1. Документ был подписан директором совхоза «Сарикурган» Байрамовым и представителем базы Михеевым Петром Афанасьевичем. Поезд почему-то задерживался, хотя до его отправления по расписанию оставалось 20 минут. На перроне людей, ожидающих 365-й, было не очень много. Докурив сигарету, Шаповал стоял, прислонившись спиной к киоску. Идти в вокзал уже не имело смысла. Рассеянно поглядывая в сторону вокзала, он держал в поле зрения и перрон, и перекидной мост, из-под которого должен был появиться состав. Шаповалову не нравилась эта стылая погода, и он с нетерпением желал побыстрее оказаться в теплом купе. Постепенно из общего количества размытых человеческих фигур на перроне выделились 2, направляющиеся в его сторону. Это были молодые, крепко сбитые парни лет 30. Но что насторожило его, так это то, что шли они в ногу. Да и выправка у них была, несмотря на гражданскую одежду, не гражданская. Шаповалов все это отметил как бы вскользь, но теперь он посмотрел на них более внимательно. Они приближались к нему не торопясь, но в их фигурах чувствовалось напряжение. Когда они приблизились, в полголоса переговариваясь между собой, к нему настолько, что он мог различать черты их лиц, Володя почувствовал фальшь в их разговоре. Они вели себя как начинающие актеры, которые еще полностью не вжились в отведенную им роль. Бросалось в глаза еще то, что, разговаривая между собой, они попеременно, а то и вместе, посматривали на него. В 3 метрах они прекратили разговор и теперь уже безо всяких уловок смотрели на него в упор глазами охотника, увидевшего дичь. Володя только и успел встать потверже на ноги и вынуть руки из карманов куртки. Они подошли к нему вплотную, и тот, что с усиками, положив свою правую руку на его левую выше локтя, сказал: «Молодой человек, предъявите свои документы». Володя сразу все понял. Эту интонацию начальника он слышал много раз и в лагерях, и в тюрьмах, и на пересылках. Он не мог ее спутать ни с какой другой. Она въелась в его кровь, постоянно жила в подсознании. Это были сотрудники. Догадка сразу же поставила все на свои места. Сердце сжалось в комок. Но, ничем не выдав себя, он сразу же послушно согласился. «Хорошо, вот мой паспорт». Совершенно спокойно он полез во внутренний карман, расстегнув перед этим замок куртки. Сказанное Шаповаловым, его спокойная реакция и неторопливые движения как бы сняли с проверяющих то первоначальное напряжение, с которым они подошли к нему. Нащупав в кармане паспорт, он перенес тяжесть тела на левую ногу. Неожиданно вынув руку из кармана, он резким ударом ноги в пах свалил стоящего справа от него сотрудника. Мгновение спустя хлестко ударил правой рукой в переносицу усатого, одновременно вырвав из его руки свою руку. Последний, уже падая, старался удержать Шаповалова за рукав, но в его руку попала лямка сумки, и он крепко захватил ее. Володя бросился бежать, но сумку, как не рвал из рук усатого, выхватить не мог, хотя и протащил его по перрону 3 метра. Оставив бесполезную попытку, он бросил сумку и побежал уже без нее в сторону от вокзала по направлению к грузовому двору. Усатый буквально в 15 метрах сзади преследовал его. Шаповал обернулся только один раз, но усек, что преследователь бежал с обнаженным пистолетом в руке. Пробежав 50 метров, он достиг двора, в котором сортировались и хранились посылки, бандероли и прочее. Этот двор был огорожен высоким забором из металлических прутьев с пиками на концах. Посылки, уложенные в тележках, буксируемые трактором, выезжали со двора. Они должны были попасть в почтовый вагон, прицепленный в хвосте 365-го. Шаповал еле успел прошмыгнуть в ворота перед резво идущим трактором. Преследующему этот трактор с тележками очень помешал, дав убегающему возможность скрыться в глубине двора. Когда тележки проехали, усатый бросился во двор, растолкав идущих за автопоездом работниц-грузчиков. Шаповалов скрылся в глубине двора в районе туалета. Усатый с пистолетом наготове проверил оба отделения, предполагая, что тот укрылся в нем, но тщетно, его там не было. Забежав за туалет, преследователь увидел, что в заборе нет одного прута. Кто-то здесь оборудовал лаз. Как выяснилось впоследствии, им пользовались все работники грузового двора, не желая обходить территорию по периметру. Через этот лаз проходила кратчайшая дорога к трамвайной и автобусной остановкам. Когда усатый прибежал туда, в разные стороны удалялись 2 трамвая и только что отошедший автобус, который еще не успел скрыться за поворотом. На остановке людей почти не было, если не считать старушку, сосредоточенно катившую большую хозяйственную сумку на колесиках. Остановившись, он убрал пистолет под мышку и только сейчас ощутил опухшую переносицу и начинавшие заплывать глаза. Шаповал выбежал на остановку и увидел трамвай, который вот-вот должен отойти. Не раздумывая, он вбежал в тот, вход в который был с противоположной стороны. Постояв мгновение, трамвай тронулся и стал быстро набирать скорость. С задней площадки сквозь стекло Володя видел, как усатый выбежал на проезжую часть и, повертев головой, вложил в карман пистолет, ставший теперь ненужным. Только удаляясь от места происшествия, Володя почувствовал, что к нему пришел страх. По лицу катились капельки пота. Он смахивал их рукой, не давая им попасть в глаза. Стоявшая к нему лицом женщина спросила: «Вам плохо?» Вначале он не понял, что это она обращается к нему, но когда она переспросила, он постарался ответить как можно мягче. «Нет, ничего, спасибо, я просто немного пробежался, чуть не опоздал». Она, понимающе кивнула и отвела в сторону свой взгляд. Прижавшись щекой к стеклу, Шаповалов проехал две остановки, потом пересел в автобус. Только в автобусе он осознал, что произошло. Он был на грани ужасного провала, который только можно было бы придумать. Его только что чуть не взяли с поличным, а это срок, и срок большой. Попасться с таким количеством наркотиков — это точно получить 15 рокив, не менее. С поличным — это уже не отвертеться. Господи, как он только ушел от них! Ведь это просто невероятно. Как они, собаки, напали на его след? Просто интересно. Ведь суки шли прямо на него, как будто кто-то их навел. Ну и они прошлепали, решили показать себя благородными рыцарями. Не на того напали. Здорово он их приветил, особенно того, Безусова. Минимум недели две, если не больше, к бабам тянуть не будет». Усатый оказался покрепче, вон как стервец в сумку впился, как клещ, не оторвать. Шаповалов не знал, что теперь ему делать, все его планы полетели в тартарары. Теперь и греку нельзя показаться, он для них теперь как прокаженный. Да за сумочку с ампулами отвечать придется, нет». Теперь встреча с греком или серым ему добра не сулила. Выходит, упустил он не только сумку, но, видимо, и шанс деньжатами разжиться. Теперь и к неязу не покажешься. Сейчас не о деньгах, а о шкуре своей думать надо. Теперь его будут искать и шпана, и милиция. Он оказался в силу обстоятельств вне закона. А как ему теперь быть? Вот это вопрос так вопрос. Единственное — это лечь на дно, отлежаться какое-то время, а потом видно будет. Толкач муку покажет. У Лиды хата надежная, вот там он и притаится. Пусть поищут. Не теряя времени даром, он, добираясь только общественным транспортом, доехал до садика. Но за Сашкой не пошел, а сразу направился на квартиру. Взяв ключ в условленном месте, Володя открыл дверь и, разувшись, прошел в прихожую. Сняв куртку, он вернулся и закрыл входную дверь изнутри. Но потом, сообразив, что он оставил Лиду без ключа, вновь открыл дверь. Выбежав в одних комнатных тапочках, Шаповал сунул ключ от квартиры в потаенное место. Уже закрывая входную дверь на замок изнутри, подумал: «Теперь Лида с Сашкой войдут в квартиру независимо от того, уснет он или нет. У него был крепкий сон, и он не каждый раз просыпался даже на самый требовательный стук в дверь». Солнце припекало вовсю, и Мошкин открыл боковое стекло. Они с сержантом возвращались в город и были очень голодны. Немного поколебавшись, Николай Федорович все-таки попросил водителя заехать куда-нибудь перекусить. Через несколько минут машина плавно подкатила к диетической столовой, которая располагалась на первом этаже жилого здания. Очереди совсем не было, и на довольно плотный обед ушло без малого 25 минут.